Средняя степень опьянения. Дью припарковал свой Линкольн напротив номера Перри в придорожном мотеле. Дождь постепенно сменился пушистыми хлопьями мокрого снега. Получалось совсем как в пословице: если вам не по душе погода в Висконсине, потерпите 10 минут. Филлипс слышал подобные шутки о Мичигане, Огайо и Индиане, и все они в той или иной степени были верны. Недавно из мотеля вышел Доуси и плюхнулся в кресло пассажира. Через несколько минут он так и заснул с пивом в левой руке, а правая все еще крепко держала вскрытую упаковку, где оставалось всего две бутылки. Дью, конечно, не испытывал особого желания выполнять роль таксиста для этого психованного ублюдка, но просто боялся подвергать риску случайных, ни в чем не повинных людей. «Очнись!» — Филлипс толкнул Перри в плечо. Перри не пошевелился. Дью подал машину назад, потом резко рванул с места, и огромное тело пассажира подалось вперед, до предела натянув ремень безопасности. Голова его дернулась, и Доуси рассеянно заморгал. «Вставай, приятель, приехали!» — громко позвал Дью. Повернувшись, Перри посмотрел на него пьяными глазами. «Спасибо, дорогой!» — тяжело ответил он. Дью промолчал. Перри уставился на него, потом улыбнулся, казалось, ожидая ответа. Когда он вышел из машины, Линкольн приподнялся на несколько дюймов. «Какой же он, черт побери, огромный, этот детина!» Филлипс заглушил мотор и тоже вышел. Его комната находилась по соседству с номером Доуси, как всегда. «Какие у тебя планы на сегодняшний вечер? Останешься в номере или отправишься на охоту и прикончишь еще парочку младенцев?» — спросил Дью. — А, впрочем, знаешь что? Я слишком устал и ложусь спать. А ты можешь пить дальше, пока не окочуришься. Только не вздумай сдохнуть, а иначе мне точно не избежать неприятностей. Он отправился к себе в комнату и тщательно запер за собой дверь, оставив Перри в одиночестве возле машины. Доуси хмуро кивнул. «Не вздумай сдохнуть». Вот и все, что мог бросить ему вслед любой из них. Он для них никто, просто ценная вещь, козырь в игре и еще психованный урод. Отперев дверь своего номера, Перри вошел и устало рухнул на кровать. Недопитая бутылка выскользнула из руки, и пиво вытекло на ковер. Хорошо, что у него в запасе еще две. Он перевернулся на спину и уставился в потолок. В голове все крутилось и вертелось. Мыслей никаких. Впрочем, неважно. Не отводя взгляда от потолка, Перри нащупал еще одну бутылку и открутил крышку. Вытянув руку вперед, он направил ее горлышком ко рту. Большая часть пива вылилась на лицо и кровать, но что-то все-таки оказалось во рту. Уже неплохо. «У меня для тебя хорошие новости, Билл», — проговорил Перри. «Я прикончил еще трех ублюдков». Билл не ответил. Он никогда не отвечал. Лишь иногда что-то настоятельно советовал. Раздобыть оружие или покончить с собой. «Билл, почему, черт побери, Марго вздумала его воспитывать? Перри напился, чтобы на время забыть о Билле. Не вышло. У него вообще мало что получалось, кроме тех случаев, когда хотел кому-нибудь причинить боль. Убить, например. Вот это получалось всегда. А что за проблемы у Дью? Делает вид, что так печется о том гребаном семействе. Почему он и все остальные ничего не понимают? Те ублюдки уже не были людьми. К тому же они слабаки, у них нет никакой дисциплины. Значит, они заслуживали смерти. Если бы любой из них хотя бы попытался вырезать у себя треугольники, Перри оставил бы его в живых. Может быть. Но до сих пор никто не пробовал это сделать. Никто, кроме него. Почему он не похож на других? Он знал ответ. Потому что его отец-алкоголик, у которого вечно чесались руки, часто порол его ремнем. Доуси снова наклонил бутылку. На сей раз в рот попало больше, чем на кровать. Его лицо сделалось мокрым и липким. К инфицированным он не испытывал ровным счетом ничего, ни капельки жалости. Мерзкий малыш бросился на него с яростным криком. Если бы паршивец мог, то убил бы его, загрыз. Нет, они были не только инфицированными, они еще были тупыми. Это была последняя мысль, мелькнувшая в голове у Перри, прежде чем он отключился во второй раз за вечер. На заднем дворе у Родригеса. Чуи Родригес жил на углу Хаммершмидт и Сара-стрит в Саунд-Бенде, штат Индиана. У Чуи была жена Кики и двое детей, 16-летний Джон и 14-летняя Лола. На заднем дворе их дома рос старый дуб, покрытый редкой листвой. Кора местами подгнила, и дереву, судя по всему, осталось протянуть еще года 3, максимум 5. Потом оно просто засохнет. Чуи уже горевал по поводу того, как опустеет его задний двор, когда он вынужден будет спилить дуб. Однако на самом деле беспокойство вызывало не дерево на заднем дворе у Родригеса. Для того, чтобы лучше понять его причину, нужно было взглянуть чуть выше, приблизительно на 40 миль выше дерева. Если бы туда направить мощный телескоп, то можно было и не заметить совсем крошечное, мерцающее пятнышко. Мерцание исходило от волн видимого света, скользящих по поверхности объекта и продолжающих свой путь почти по первоначальной траектории. Объект не был совершенно невидим. Если бы он был крупным и занимал половину горизонта, то к настоящему времени о нем знал бы каждый. Но поскольку на самом деле он был размером не больше пивного бочонка, его никто не заметил. Объект был неодушевленным, холодным, расчетливым, напрочь лишенным каких-либо эмоций. А если бы они у него были, то, почувствовав, что коридор в Маринеску растворился в ослепительной вспышке взрыва, он, вероятно, выругался бы: «Дьявольщина! Неужели опять?» Когда-то он обладал очень гладкой формой и напоминал каплю-слезинку с двумя острыми концами вместо одного. Но это было при запуске, накануне долгого путешествия, в конце которого он оказался на геостационарной орбите над больным деревом Чуи Родригеса. Космос ведь, по сути, не пуст. Чего там только нет. Камни, лед, различный хлам. Только все раскидано на огромном пространстве. Если путешествовать достаточно далеко через это не слишком пустое место, то велика вероятность столкнуться с блуждающим мусором. В зависимости от скорости перемещения даже небольшая частица космической пыли может вызвать повреждения. Вышеупомянутый объект в форме обоюдоострой слезинки был спроектирован таким образом, чтобы, несмотря ни на какие повреждения, продолжать полет. Это удалось, однако его изъеденная и местами сколотая поверхность лишний раз подтверждала известную инженерную истину: всего предусмотреть нельзя. А ведь выполнение поставленной задачи было так близко. И опять все прервалось до того, как успели открыться врата. И снова процесс остановлен носителем-ренегатом, Вот ведь сукин сын! Задача была крайне проста — вылететь с планеты Источника и искать сигналы сознательной жизни. Космос ведь огромен. Поиск подходящей планеты потребовал бы инвестиций, намного превышающих даже затраты на революционный проект, в результате которого когда-то и был запущен объект. Имелся, правда, один способ сузить поиск планет, пригодных для жизни — отыскать планеты, где жизнь уже есть. Объект отслеживал сигналы с планет. Они означали следующее. Во-первых, их наличие в эфире подразумевало, что на соответствующей планете могут существовать развитые формы биологической жизни. Отсюда легко вычислить силу тяжести, плотность и температуру газообразных и жидких сред. Во-вторых, сигналы предполагали наличие прогнозируемых ресурсов. Планеты, состоящие из кварца и серы, не могли рассчитывать на технологии, позволяющие отправлять сигналы в космос. Наконец, самое важное, сигналы указывали на большое население планеты, способное к выполнению технически сложных задач. А это крайне важно, если вы хотите, чтобы для строительства колоний применялся рабский труд. Колонии, как и любые исследования, требуют огромных сил и изощренных технологий. Самое дешевое решение заключается в порабощении коренного населения. Оно также помогает нейтрализовать потенциального межзвездного конкурента. Если все пойдет хорошо, и у планеты окажутся подходящая сила тяжести и атмосфера, то объект начнет активацию. Он засеет планету машинами, и они построят здесь портал. С его помощью возможна быстрая транспортировка между двумя сверхудаленными пунктами, куда обычным способом не сможет добраться ни одно живое существо. Ни дети этого живого существа, ни великая-превеликая Маргарет, ни Эйма с Кларенсом, ни даже правнучки этого существа. Однако при наличии портала поездка становится безопасной и занимает считанные секунды, сотни световых лет в мгновение ока. Этот объект, орбитал, прибыл в Солнечную систему около 20 лет назад, после того, как ранее были обнаружены многократные сигналы, радиоволны, телевизионные сигналы, СВЧ-излучение. Он приближался медленно, осторожно, потому что цивилизация на планете могла оказаться слишком развитой в технологическом отношении. И тогда подобный визит наверняка не остался бы незамеченным. Поэтому в течение нескольких лет орбитал просто вел наблюдение. Он считал, анализировал, оценивал и в конечном счете пришел к выводу, что может переместиться на более низкую стационарную орбиту, не рискуя быть обнаруженным. Выйдя на рабочую орбиту, орбитал потратил еще несколько лет на мониторинг ситуации на планете. В то время как в сигналах присутствовали многочисленные формы и образы, почти сразу можно было выделить какие-то преобладающие виды. Достаточно сказать, что благодаря повторному анализу изображений орбитал сразу же узнал человека, как только впервые его увидел. После 7 лет орбитал был в курсе технологических возможностей человечества. Он мог определить главные центры сосредоточения населения, точнее, области небольшой заселенности, либо вовсе незаселенные. Он не понимал языков, но пока и не нуждался в них. Данные о языке можно будет собрать после успешного развертывания зондов. Объект доставил 18 небольших, размером с пивную банку, зондов, каждый из которых мог сбросить в атмосферу более 1 000 000 крошечных семян. В каждом семени содержалось два основных элемента. Во-первых, микроскопическое оборудование для анализа потенциальных организмов-носителей и выявления их биологических процессов. Вторым элементом был крошечный ультрамикроскопический кусочек кристалла. Он очень точно совпадал с таким же кусочком в центре любого семени и, что еще важно, внутри орбитала. Этот незаменимый и невоспроизводимый кусочек был шаблоном, устройством, изменяющим молекулярную структуру биомассы так, чтобы превратить ее в материал для постройки врат. Первый зонд потерпел неудачу. Она была связана с непогодой. Второй зонд дал несколько связей. Но, к сожалению, это оказались связи с животными, существами, лишенными сознательного разума. Когда это произошло, семена просто погибли. Наполовину сформированный треугольник на теле домашнего животного, содержащегося в клетке или в загоне, мог насторожить человечество. Люди почувствовали бы угрозу и приняли бы меры, чтобы ей противостоять. Семенам нужны были разумные носители, чтобы произвести работников, способных общаться и сотрудничать, использовать инструменты и транспортные средства, знакомиться с местностью и узнавать о потенциальных опасностях. Только при запуске шестого зонда семенам удалось попасть на разумное существо. Хотя эти семена довольно быстро погибли, орбиталу удалось собрать кое-какую биологическую информацию. Он проанализировал данные, обозначил ключевые проблемы, после чего, соответственно, изменил очередную высылаемую партию. Седьмой зонд оказался еще ближе к цели. Удалось воссоздать биологический материал, необходимый для работников. Это были необычные красные, синие и черные волокна, которые люди стали ошибочно связывать с болезнью Маргеллонс. Каждая из партий с 8 по 10 оказалась более успешной, чем предыдущая. Они создавали устойчивые связи, наполнявшие орбитал ценной биологической информацией. Он очень много узнал о структуре ДНК организмов-носителей, доведя процесс самосовершенствования до невероятно высокого функционального уровня. Он собрал данные о структуре и химическом составе головного мозга, что позволило манипулировать поведением организмов-носителей и не давать им вступать в контакт с неинфицированными разумными существами. 11-я партия стала знаменательной вехой во всем процессе. Был получен доступ к более высоким уровням человеческого мозга, в том числе к памяти и языковым навыкам. Орбитал начал формировать словарь изображений, понятий и слов. Один организм-носитель даже отыскал подходящее место для портала. Этот носитель, женщина по имени Алида Гарсия, вскоре умер, но зато первичные препятствия были преодолены. Настала очередь 12-й партии. Удалось найти 5 носителей. Эти люди говорили по-испански и по-английски. Словарь орбитала непрерывно пополнялся. Он понимал все больше и больше сигналов, излучаемых планетой. Разведение работников шло хорошо, и они почти достигли этапа превращения треугольников в личинок. Однако неожиданные осложнения привели к гибели носителей. Блейна Тонариве, Гэри Лиланда, Шарлотты Уилсон и Джуди Вашингтон. Треугольники Мартина Брубейкера активировались на несколько дней позже, но он все равно умер. Больше данных, больше модификаций. Вероятностные таблицы указывали на то, что шансы на успех партии номер 13 составляли не менее 82%. В 11 организмов-носителей были внедрены многочисленные семена, что в общей сложности должно было привести к созданию 72 потенциальных работников. 56 из них вылупились, стали личинками и добрались до места, на которое указала перед смертью Алида Гарсия. Работники приступили к строительству новых арочных врат. Успех казался неизбежным. Но потом появился носитель ренегат. Этот организм сопротивлялся. Он убил зародышей работников и вызвал вооруженные силы людей. Работники придумали кличку для него. Они назвали его «Сукиным сыном». Орбитал предпринял еще одну попытку. За исключением некоторых биологических усовершенствований, 14-я партия применяла ту же самую стратегию, что и 13-я. Зонды были выпущены, семена приземлились, эмбрионы проросли, работники превратились в личинок. Все шло прекрасно до тех пор, пока не случилось непредвиденное. Оказалось, что организм ренегат до сих пор все слышал. Структуры, выращенные в головном мозгу организмов, действовали как антенны, связывая между собой эмбрионы и носители, давая орбиталу возможность направлять их, вести и помогать отыскивать друг друга, чтобы вместе взаимодействовать и добираться до мест расположения новых врат. Носитель ренегат оставался подключенным к этой сети коммуникации. Он все слышал. Он обнаружил коридор в Мейзере. Он снова привел туда военных. Они подошли так близко. Успешной конструкции работника оказалось недостаточно, чтобы добиться цели. Орбитал был вынужден изменить тактику. 15-я партия поначалу проявила себя отлично. Семена были рассеяны в районе Паркерсбурга в Западной Вирджинии. Объект задействовал 6 организмов-носителей. До вылупления личинок все они добрались до глухих лесов в окрестностях Южного Блумингвилла. Партия номер 16 была выпущена лишь несколько часов спустя, и семена были рассеяны над Глидденом в Висконсине. Личинки 15-й и 16-й партии вылупились в рекордные сроки и невероятно быстро построили свои врата. Арку в Южном Блумингвилле орбитал активировал как наживку, чтобы заманить сюда вооруженные силы людей. Но чертов сукин сын обнаружил обе арки. После этого у орбитала оставалось в запасе всего 2 зонда. Если и они потерпят неудачу, то вся миссия будет провалена. Придется снова менять стратегию. Сильный взрыв, уничтоживший арку в Маринеску, продемонстрировал, что люди умеют быстро реагировать и способны нанести сокрушительный удар. Поначалу размещение врат в отдаленных и безлюдных районах выглядело наиболее предпочтительной стратегией. Но вместе с тем военные могли проводить массированные бомбардировки чужого объекта, не нанося вред собственному населению. Работники тоже нуждались в защите. Они были созданы для того, чтобы, превратившись в личинки, покидать носителей и затем строить, а не сражаться. Они могли убивать. Но военные силы людей намного превосходили их. Работникам были нужны защитники, способные надолго задержать человеческие войска. А за это время личинки успели бы активировать арки. Поскольку защитники не занимались постройкой врат, в шаблоне они не нуждались, и это хорошо. Так родилась новая стратегия. Раз новому проекту защитников не требовался шаблон, то зараженные могли бы делать то, на что не способны нуждающиеся в них эмбрионы. воспроизводить себе подобных. Орбитал начал вносить изменения в следующую партию семян.